Старшие арканы. Старшие арканы – это самые сильные карты колоды. Они определяют вектор гадания, означают судьбоносные события и поворотные точки. Старших арканов 22. Они связаны между собой общей мифологической структурой. Представляя собой путешествие человеческой души, начинаются с шута и завершаются картой мир. Последовательно раскрывают этот путь и закольцовывают его. Ведь каждый конец – это новое начало. Настройка на старшие арканы требует состояния, которое в психологии принято называть ресурсным. Это значит, что ты должна быть эмоционально стабильна, спокойна и в хорошем самочувствии. За время настройки тебя может потянуть в сон. Это значит, что контакт с картой отнял много энергии, и тебе необходимо восстановиться. Для восстановления можно сделать дыхательную гимнастику. Полежать неподвижно в течение 10-15 минут, отключив внутренний диалог, обратиться к занятию, которое обычно тебя заряжает. Это может быть рисование, общение с природой или музыка. Или вкусно поесть. Следи за своим настроением. Если ты чувствуешь тревожность, страх, злость или любые другие негативные эмоции, работу с картами лучше отложить. Таро, как и все мантические инструменты, любит нейтральный настрой. Только так ты сможешь читать расклады ясно, без искажений и с чистым сознанием. Со сколькими арканами знакомиться за день, решай сама. Ориентируйся на свое состояние и слушай чутье. Если почувствуешь усталость или эмоциональную опустошенность, заверши занятие до тех пор, пока не почувствуешь, что силы полностью вернулись к тебе. Ну что ж, приступим. Доставай старшие арканы и открывай их в том порядке, который указан в этой книге. Ноль. 22. Шут. Эта карта – точка отсчета и начало путешествия по колоде Таро. Тарологи всего мира называют эту карту шутом или дураком. Шут – это одновременно и нулевой аркан, и карта номер 22. Она начинает и замыкает колоду. Можно сказать, что все старшие арканы составляют ограду, за которой скрывается прекрасный сад. А шут – ворота в этой ограде. Войти в тайну Таро можно только через карту шута. Нулевой аркан в Таро Уэйта – это отнюдь не шут при королевском троне. И не бродячий клоун, который зарабатывает на жизнь выступлениями в попутных селениях. Он никому не принадлежит и ни от кого не зависит. Люди могут считать его дураком. Отсюда и оригинальное название карты – The Fool. Из-за того, что его поступки нелогичны и рискованны. Ведь на карте он шагает в пропасть, что для обычного человека кончилось бы трагедией. Но шут не может умереть. Воздух под его ногами превращается в твердь. За его спиной вырастают крылья. С ним происходит то, что никогда не случится со средним обывателем. Шут – это вечный ребенок, готовый сделать опасный, но такой интересный шаг навстречу неизведанному. Карта шута означает готовность открыться новому. Шуты познают бесконечную вселенную, забираются на самые высокие вершины, поэтому им доступны тайны мироздания. Это ученые-одиночки, которые намного опережают свое время. Это великие влюбленные, хранящие верность своей даме даже после смерти. Это дети, которые в своих фантазиях не знают границ. Карта шута – это карта фантазера и первооткрывателя. Символика карты. Котомка. В руках у шута палка, на которую намотан узел. Котомка. В таких котомках в старину странники носили свои нехитрые пожитки. Поэтому котомка считалась символом бродяжничества и нищеты. Но в нулевом аркане котомка, напротив, выступает символом богатства. Почему так? Стоит обратить внимание на одежду юноши. На нем богато украшенная котта, так называлась верхняя мужская одежда в средние века. Белоснежная нижняя рубашка – признак аристократии. Аристократы – сословие, которое не работает. И, соответственно, не пачкается. обут дурак в сапожке из мягкой кожи, а на голове у него берет с алым пером, что могли позволить себе только самые богатые щеголи. На талии молодого человека красуется золотой пояс. И котомка в его руках – это не узел с сухим хлебом, а кошелек, полный золота. Этим золотом шут щедро делится с людьми. Роза. Роза указывает на любовь, молодость и богатство. А еще она означает отличное здоровье. Роза символизирует страсть. И в раскладе на любовь, в карте шута, нужно обращать внимание прежде всего на этот символ. Он может говорить о том, что тебя ждет захватывающее романтическое приключение. Но вот перерастет ли оно во что-то серьезное? Этой карте свойственны ветренность и непостоянство. Шут буквально не может усидеть на одном месте, вместе со своей розой. Сердце. Сердце – это символ, который легко не заметить на этой карте. Оно теряется на пестром орнаменте Котты. А зря, ведь на то, что это один из ключевых символов карты, указывает его необычное расположение – с правой стороны. Физиологически сердце, как мы знаем, находится слева. Почему же у шута оно справа? Сердце – это область эмоций, чувств, ощущений. И его необычное расположение здесь говорит о том, что сердце шута никому не принадлежит. Он свободен от обязательств, готов каждый раз открываться всему новому и неизведанному. Горы. Этот символ указывает на божественный мир. Горы – это место, где Земля встречается с небом. На карте шута они означают, что все его поступки продиктованы ощущением веления свыше. Дурак шагает в пропасть, но он делает это под влиянием духовного откровения. Все будет хорошо, если его вера будет сильна. Собака. У шута нет ни друзей, ни последователей, ни слуг. Люди не понимают его, считают сумасшедшим и боятся за ним идти. Но собака – преданное существо, которое пойдет за своим хозяином на край света. Собака означает верного друга, который не предаст никогда. Но кроме того, собака – часть животного мира. Этот символ указывает на то, что сама природа помогает гадающему. Все стихии на его стороне. Толкование карты. В раскладах карты могут выпадать в прямом и перевернутом положении. Принимать это во внимание или нет, решает сам прорицатель, начиная работать с Таро. Даже у самых позитивных арканов есть свои негативные и теневые смыслы. Зачастую толкование их в перевернутом виде может вызывать затруднения. Поэтому к каждой карте ты найдешь таблицу с универсальными значениями, чтобы ориентироваться на них в процессе практики. Карта в прямом значении. Оптимизм и дружелюбие. Открытость и простодушие. Удача в начинаниях. Неожиданный поворот событий. Искренность и беззаботность. Творчество и вдохновение. Позитивные изменения. Обретение долгожданной свободы. Начало романтических отношений. Карта в перевернутом значении. Глупые поступки, продиктованные эмоциями. Инфантильность и эскапизм. Безответственность. Крах начинаний. Неосторожность. Лень. Импульсивность. Небрежное отношение к своему здоровью. Шут в раскладах. Если ты делаешь расклад на ситуацию, то карта шут означает беззаботное время, отдых, легкую работу, поездки, походы, путешествия, новое дело, благоприятное начинание, удачное окончание важного дела, которое повлечет за собой начало нового, полезный опыт, обучение, погружение в новую область знаний или навыков. Расклад на семейные отношения и любовь. Появление нового объекта любви. Начало романтических отношений. Флирт. Легкое времяпровождение в приятной компании. Легкое примирение после ссоры. Расклад на работу и финансы. Неожиданная прибыль. Не особенно благонадежный инвестор или партнер. Возможность освоения новых профессиональных навыков. Легкая подработка, которая не перерастет в серьезное занятие. С помощью Таро можно определять, есть ли магическое воздействие на человека и какие конкретно. Таким же образом можно провести диагностику собственного ритуала и понять, сработает он или нет. При желании можно достать еще одну дополнительную карту, чтобы увидеть причину, по которой ритуал не сработал, или проследить направление, в котором начнет меняться ситуация после него. Определение вида магического воздействия по карте Шут. Магического воздействия нет. Диагностика проведенного ритуала. Если проводился обряд чистки, то он был успешен. В любом другом случае ритуал не сработал. Настройка на аркан Шут. Настройку на Шута нужно выполнять сидя. Спина должна быть прямая. Руки и ноги скрещивать нельзя. Перед началом практики расслабься и постарайся отрешиться от всех текущих проблем. Несколько раз глубоко и медленно вздохни. Затем дыши плавно, размеренно. Вспомни самый глупый поступок, который ты совершила в жизни. Быть может, тебе до сих пор за него стыдно, а может, он все еще вызывает смех. Это не важно. Главное, чтобы этот поступок был нелогичным, абсурдным, выбивающимся из общего порядка вещей. Возьми в руки аркан Шут и подними так, чтобы он находился на уровне твоего лица. Посмотри на голову Шута. Представь, что из его головы в твою протягивается невидимая нить, своего рода провод, по которому проходит закодированная информация. Не старайся сразу расшифровать ее. Все придет в свое время. Твоя задача – принимать и прожить урок. Настройку нужно проводить до тех пор, пока у тебя не появится чувство, что мысли о том поступке больше не вызывают у тебя сильных эмоций. После этого верни карту в колоду. 1. Маг. Карта Маг часто указывает на самого прорицателя. Эта карта говорит: «Все в твоих руках. У тебя есть сила и ресурсы». Ситуация, о которой был задан вопрос, находится под контролем вопрошающего, в его власти, и только ему решать, куда все повернет дальше. Если энергия предыдущего аркана, Шута, хаотична и безрассудна, то маг приносит в жизнь целеустремленность. Если хочешь что-то изменить, меняй. Как по волшебству, перемены произойдут в заданном направлении. Стоит только приложить упорство и силу воли. Сознание определяет бытие. Не нужно бояться инициативы и активных действий. Но и ждать, что все случится само собой, бесполезно. Необходимо действовать самому. Аркан Маг дает зеленый свет любым начинаниям. Предвещает успешное покорение новых высот и рост мастерства. А вот при раскладе на любовь маг дает неоднозначные прогнозы. Это карта индивидуалиста, человека, ставящего собственные цели и желания в приоритет. Если речь идет о паре, в которой каждый самодостаточен и не зависит от второго, тогда появление мага в раскладе – хороший знак. Но для новых, еще не оформившихся отношений, аркан не слишком благоприятен. Символика карты. Аркан Маг насыщен символикой. Начнем с того, что на аркане присутствуют знаки всех мастей Таро. Эти символы говорят о том, что маг – это человек, который подчинил себе все земные стихии. Жезл означает стихию огня. Кубок – это стихия воды. Меч – стихия воздуха. А пентакль – стихия земли. Жезл. Жезл или скипетр – прежде всего знак высшей власти – короля, императора, царя. С глубокой древности и до наших дней Королевские особы изображаются на портретах со скипетром в руках. Этот символ означает, что у вопрошающего есть энергия и сила для осуществления задуманного. Меч. Этот символ чаще всего трактуют в боевом смысле, как защиту или же, наоборот, агрессию. Но меч в карте мага не означает, что гадающий должен обороняться или бросаться в атаку. Это символ мудрости, знак непобедимой небесной истины, которая, подобно молнии, сходит с неба. Меч призывает человека быть мудрым и рассудительным, не поддаваться эмоциям и трезво оценивать сложившуюся ситуацию. Пентакль. Пентакль относится к стихии Земли. Чаще всего он указывает на хорошее материальное положение. Это и неудивительно, ведь маг имеет власть над всеми стихиями, поэтому он в любой момент может получить то, что ему нужно. Но пентакль содержит пентаграмму, в которой заключены 5 элементов. Воздух, земля, огонь, вода и свет. Свет означает высоту духа, связь с высшим миром. Пентакль – это символ гармонии земного и небесного. Кубок. Кубок символизирует воду, из которой вышло все живое. Маг может вызывать к жизни события, предметы, явления. Он управляет обстоятельствами. Но кубок также указывает и на земные наслаждения. Маг – истинный мудрец, и он умеет наслаждаться дарами, которые преподносит ему жизнь. Бесконечность. Знак бесконечности парит над головой мага, подобно нимбу. Он означает бесконечность познания. Нет такой вершины, которой можно достичь и остановиться. Всегда есть более высокая истина. Всегда есть вещи, которые мы еще не познали. Бесконечный поиск – это признак настоящего мага. Указующий перст. Указательный палец левой руки мага направлен в землю. Маг говорит: «Тебе подвластны все стихии. Ты имеешь доступ к тайнам Вселенной». Лилия. Как и скипетр, это символ королевской власти. Магу доступна вся земная роскошь, если только он захочет ее иметь. Стоит только протянуть руку. Кроме того, лилия – символ чистоты помыслов, а ее белый цвет указывает на стремление к совершенству. Толкование карты. Карта в прямом значении. Контроль над ситуацией. Помощь влиятельного лица. Удача в начинаниях. Полезный урок. Реализация талантов. Признание заслуг. Позитивные изменения. Успех в творчестве. Самодостаточные и зрелые отношения. Карта в перевернутом значении. Потеря энергии. Опасность со стороны влиятельного лица. Эгоцентризм. Коварство и беспринципность. Злоупотребление контролем. Непреодолимое препятствие на пути к цели. Магическая атака. Маг в раскладах. Расклад на ситуацию. Ты управляешь обстоятельствами. Все сложится так, как надо. Слушай себя и действуй соответственно. Победа над врагами и обстоятельствами. Шанс стать профессионалом в выбранном деле. В раскладе на семейные отношения и любовь. Может описывать сильного и уверенного партнера. Указывает на индивидуализм и самодостаточность в отношениях. Советует ковать свое счастье собственными руками. Активно действовать. Расклад на работу и финансы. Хорошее материальное положение. Получение прибыли в результате собственной предприимчивости и активности. Отличный шанс, благодаря которому знания и умения будут оценены по достоинству. Определение вида магического воздействия. Воздействие со стороны сильного мага или ведьмы выполнено с профессиональной точностью. Диагностика проведенного ритуала. Воздействие запущено, и результаты скоро проявятся. Настройка на Аркан Маг. Для выполнения настройки нужно восстановить нормальную циркуляцию крови. Для этого взбодрись тем способом, который тебе больше всего подходит. Это может быть контрастный душ или пробежка. Можно несколько раз поднять гантели. Словом, сделай что-то, что разогреет все твое тело. Признак хорошо разогретого тела – теплые ладони и ступни. Встань у любого источника света. Возьми в теплые руки Аркан Маг и подставь его под свет. Закрой глаза и сосредоточься на ощущениях в теле. Представьте, как свет, попадающий на карту, переходит через руки в тело. Оно наполняется мягким теплом. Постарайся, не прощупывая пульса, уловить ритм своего сердца. Представь, что Аркан Маг пульсирует в этом же ритме. Ты находишься с ним в резонансе. Когда ощущение пульсации в руках станет явным, открывай глаза. Настройка окончена. Аркан открыт и готов к гаданию. Можно вернуть мага в колоду. 2. Верховная жрица. Карта Верховной жрицы по своему значению схожа с Арканом Маг. Но жрица – хранительница магии иного рода. Она пользуется глубинной женской энергией, которая неразрывно связана с интуицией, ясновидением и предчувствиями. Жрица – это тайна и двойственность, сакральная женственность. Аркан жрица соотносится с энергиями луны и воды, поэтому отвечает за глубины подсознания, где скрыт бесконечный источник силы и познания. Для ведьм этот аркан очень важен, так как способствует изучению магии. Жрица помогает в толковании снов, усиливает интуицию, предсказывает будущее. Символика карты. Корона. Голова жрицы увенчана короной необычной формы из серпов убывающей и растущей луны с полным лунным диском посередине. Это не только знак высокого положения, но и символ тайного знания, доступного лишь ей одной. Крест. Крест на груди жрицы означает духовный путь, полный трудностей и препятствий. Но жрице нужны эти препятствия, так как каждая из них таит в себе силу. Это ступени магического посвящения, от которых нельзя отказываться. Гранат. Позади жрицы – гранатовый сад. Согласно классической трактовке, гранат означает выбор и переход в другую реальность. Подобно Персефоне, жрица отрекается от жизни прошлой ради жизни будущей и уходит править иным миром, полным вселенских тайн. Колонны. Черная и белая колонны – это свет и тьма, женское и мужское. Жрица владеет женской магией, но сама находится посредине, так как она медиум, посредник между двумя началами. Серп. Под ногами у жрицы двурогий месяц. Луна означает область эмоций. Жрица одновременно и попирает их ногами, и опирается на них. Она не позволяет эмоциям взять верх над головой, но признает важность чувств в своей жизни. Толкование карты. Карта в прямом значении. Женская энергия. Магические способности. Творческое озарение. Реализация способностей. Глубокая эмоциональная связь в отношениях. Судьбоносное событие. Карта в перевернутом значении. Гормональные заболевания. Неверное видение ситуации. Скрытые манипуляции. Холодность в отношениях. Порча или сглаз. Жрица в раскладах. Расклад на ситуацию. Подготовка к принятию решения. Скрытые обстоятельства. Помощь от влиятельной женщины. Неопределенность будущего. Совет прислушаться к интуиции. Расклад на семейные отношения и любовь. Судьбоносная встреча. В начале отношений говорит о неблагоприятном прогнозе. Недостатки тепла и физического влечения. в уже сложившихся отношениях указывает на глубокую эмоциональную связь. Расклад на работу и финансы. Перспективы, которые, однако, нельзя форсировать, следует выждать. Необходимость овладеть новыми знаниями и навыками для карьерного роста. Долгосрочные вклады и все операции, связанные с необходимостью выждать получения прибыли. Определение вида магического воздействия. Магическое воздействие со стороны сильной ведьмы указывает на комплекс любовных приворотов. Диагностика проведенного ритуала. Воздействие успешно работает. Настройка на аркан жрица. Положи перед собой аркан жрица. Сядь ровно, нащупай пульс на левой руке. Начинай дышать в ритме ударов сердца. Удар – вдох. Удар – пауза. Удар – выдох. Удар – пауза. Не моргая, смотри на жрицу. Представь, что вдыхая, ты втягиваешь в себя лунный свет, выходящий из этой карты, а выдыхая, сама становишься им. Так должно продолжаться, пока ты не утратишь чувство собственного тела. Должны остаться только ты и жрица. Когда почувствуешь слияние с арканом жрица, начинай выдыхать его из себя. На выдохе мысленно возвращай изображение жрицы обратно в карту. Когда вернешь его полностью, закрой глаза, сделай три глубоких вдоха, опусти зрачки вниз и затем открывай глаза. Аркан открыт, и его можно использовать. 3. Императрица. Аркан императрицы всегда говорит о сильном влиянии женщины на ситуацию. Весь вопрос в том, позитивное это влияние или негативное. Императрица может управлять своими подданными так, что они будут счастливы и благополучны, а может разорить свою страну, ввергнуть ее в нищету. Символика карты. 12 звезд. На голове у императрицы царский венок из 12 звезд. 12 – это число полноты, завершенности, вселенской гармонии. Звезда означает счастье и удачу, ведь недаром об удачливом человеке говорят – он родился под счастливой звездой. 12 звезд здесь символизируют годовой цикл и все природные циклы вообще. Жезл. Жезл императрицы – знак ее авторитета и власти. Он увенчан шаром, символизирующим весь земной мир. Яблоко. Яблоко – многозначный символ. Это знак познания и плодородия, зрелости и совершенства. Сердце. Императрица традиционно указывает на женщину. Несмотря на свой авторитет и власть, она всегда остается ею – любящей, чувственной и эмпатичной. Пшеница. Хлеб – материальное владение и пропитание. Императрица дает хлеб всем своим подданным. В реальной жизни это означает разумное лидерство, которое позволяет вести дела так, что всем достается хорошая доля прибыли. Деревья. Высокие зеленые деревья – это символ жизни. Роль императрицы – защищать и поддерживать жизнь. Она заботится как о корнях, сохраняет традиции, бережет опыт поколений, так и о кронах, молодом поколении. Толкование карты. Карта в прямом значении. Женская власть – управление группой людей. Забота и милосердие. Хорошая прибыль. Успех и признание. Женственность в ее физическом аспекте. Карта в перевернутом значении. Деспотичность в быту и семье. Материальные убытки. Бесплодие. Соперница. Императрица в раскладах. Расклад на ситуацию. Контроль над обстоятельствами. Власть над людьми. Успех в проектах и начинаниях. Рост и процветание. Расклад на семейные отношения и любовь. Вероятность заключения брака. Хорошее материальное положение семьи. Беременность. Расклад на работу и финансы. Стабильность, разумное использование ресурсов. Помощь инвестора. Растущее благосостояние. Определение вида магического воздействия. Следует вытянуть дополнительную карту. Положительный аркан укажет на родовую защиту, негативный – на родовой негатив или порчу на женское здоровье. Диагностика проведенного ритуала. Ритуал запустился. Настройка на аркан императрицы. Положи аркан императрицы перед собой и накрой его левой рукой. Закрой глаза. В это время можно сидеть, а можно стоять. Соразмеряй дыхание с ритмом сердца, как было описано в предыдущей настройке. Когда ты в нужной мере сосредоточишься на дыхании, перенеси сознание на внешние границы своего тела, то есть на кожу. Постарайся прочувствовать все, что чувствует кожа. Одежду, пол, шевеление волосков на щеке от сквозняка. Представь, что ты находишься не в своем мире, а в прекрасной стране, где правит справедливая императрица. Представляй эту страну в виде того идеального места, где ты хотела бы жить. Какой там климат? Какая погода именно сейчас? Какие здания? Какая обстановка в помещении, где ты находишься? Какая атмосфера царит вокруг? Представляй себе все это как можно более живо и подробно. Могла бы ты стать правительницей такой страны? Что чувствует твое сердце при этой мысли? Когда почувствуешь себя спокойно и уверенно, это будет знаком, что ты настроилась на аркан. Сделай очень глубокий вдох и задержи дыхание. Сосчитай до 12 ударов сердца. Затем выдыхай и открывай глаза. Настройка окончена. 4. Император. Аркан Император предвещает стабильность, надежность и покровительство. Если эта карта выпадает в раскладе в прямом виде, это означает, что все замыслы будут реализованы. Часто указывает, что помощь придет от влиятельного лица. Особое значение император придает соблюдению законов и правил и подчеркивает убежденность в своей правоте. Символика карты. Красная одежда. Красный – цвет власти и могущества, а еще жизненной энергии и силы. Жезл. Императорский жезл имеет форму ангха, египетского креста, символа мудрости человека, чьи силы практически равны божественным. Император обладает неограниченной властью. Горы. Горы – это земля, которая касается небес. Император должен соизмерять мирское с духовным. Держава. Держава в левой руке императора символизирует заботу о мире. Император держит в своих руках весь мир, охраняет его и бережет. Баранья голова. Трон императора украшен головами баранов, чтобы подчеркнуть силу, упрямство и способность стоять на своем, несмотря ни на что. Доспехи. Ноги императора облачены в латы, рыцарские доспехи, которые означают холодность и беспристрастность в решении вопросов. Кроме того, это указывает на то, что император всегда готов подняться и отправиться на поле битвы, чтобы одержать победу любой ценой. Толкование карты. Карта в прямом значении. Устойчивость положения. Энергия, сила. Поддержка других людей. Безопасность и защита. Стабильность и хорошие перспективы. Как сигнификатор указывает, что человек – хозяин положения. Карта в перевернутом значении. Неумение владеть собой. Отрицание авторитетов. Злоупотребление властью. Игнорирование своих обязанностей. Император в раскладах. Расклад на ситуацию. Взаимодействие с власть имущими, силовыми или военными структурами. Возможность лидерства и контроля. Победа в конфликтах и соперничестве. Расклад на семейные отношения и любовь. Надежный союз. Заботливый, но сдержанный в эмоциях партнер. Отец или муж – глава семьи. Один из партнеров контролирует другого. Расклад на работу и финансы. Богатство и стабильность. Повышение на работе, руководящая должность. Покупка недвижимости или получение ее в наследство. Определение вида магического воздействия. Воздействия нет. Может указывать на магический потенциал у человека. Диагностика проведенного ритуала. Ритуал запустился в работу. Настройка на аркан император. Сядь удобно. Аркан императора расположи так, чтобы ты могла его хорошо видеть. Всматривайся в эту карту Таро так, будто бы это живое существо. Представь, что там, за фигурой императора, скрывается чье-то сознание. У тебя должно появиться ощущение, что не только ты смотришь на императора, но и он смотрит на тебя. Когда такое ощущение появится, закрой глаза и воссоздай образ императора в воображении. Почувствуй в этом образе того, кто может поддержать тебя, дать мудрый совет и уберечь от невзгод. А потом представь на его месте себя. Посмотри в глаза своему царственному двойнику. Почувствуй свою собственную силу и способность контролировать свою жизнь. Потом отпусти видение и открывай глаза. Аркан начал работать. 5. Иерофант. Верховный жрец. Этот аркан призывает использовать внутреннюю мудрость, которая скрыта глубоко в подсознании. Иерофант созвучен жрице, но если она – олицетворение тайного знания, то он – тот, кто сообщает это знание миру. Эта карта часто указывает на необходимость найти учителя, наставника и в целом говорит о знаниях и накопленном опыте. Символика карты. Тиара. Корона, венчающая голову иерофанта, отличается от головного убора императора и императрицы. Она означает власть духовную, церемониальную, принадлежащую не правящему, а наставляющему. Если император посвящен миру, которым управляет, то иерофант служит идее, поиску истины и вере в нее. Скипетр духовной власти. Иерофант держит свой скипетр в левой руке, в отличие от царственных особ. Это говорит о том, что его власть идет от сердца. Монахи. Два монаха у подножия трона. Ученики, которые внимают наставлениям. Ключи. Два перекрещенных ключа символизируют светскую и церковную власть, духовность и нормы морали. Толкование карты. Карта в прямом значении. Получение тайных знаний. Использование магических способностей, ритуальная магия. Обретение учителя, наставника. Необходимость следовать традициям. Карта в перевернутом значении. Пропаганда, ложные авторитеты, лжеучения. Неэтичные и беспринципные действия. Ложь и клевета. Возрастные проблемы. Иерофант в раскладах. Расклад на ситуацию. Выход из сложной ситуации благодаря собственному опыту или помощи умудренного опытом человека. Решение вопроса требует его тщательной организации. Передача знаний другим. Авторитет у окружающих. Расклад на семейные отношения и любовь. Рядом с соответствующими картами предвещает заключение союза, принесение обетов. Духовное родство. Прочные отношения, основанные на общей цели. Расклад на работу и финансы. Отношение к работе, как к миссии. Необходимость придерживаться четких инструкций и правил. Проекты, в которых идея дороже денег, поэтому больших доходов они не принесут. Определение вида магического воздействия. Следует вытянуть дополнительную карту. Положительный аркан укажет на сильную родовую защиту или защиту высших сил. Негативный диагностирует порчу или проклятие. Диагностика проведенного ритуала. Ритуал запустился в работу. Настройка на аркан и иерофант. Настройка проводится сидя, если ты делаешь его утром, или лежа, вечером. Возьми в руки аркан-жрец и прими удобную позу. Закрой глаза и дай себе несколько минут на то, чтобы расслабиться. Пусть тело станет свободным, тяжелым и пластичным, как кусок теста. Постарайся ощутить свой вес. Пусть он придавит тебя к поверхности, на которой ты сидишь или лежишь. Сосредоточься на физических ощущениях. Как чувствуют себя ноги, живот, ягодицы, спина, плечи, грудь, руки, шея, голова. Дыши медленно и ритмично. Все твое внимание должно быть направлено только на ощущение собственного тела. Все ли расслаблено? Ничего не болит? Как только ты почувствуешь, что достигла максимально комфортного и расслабленного состояния, направь внимание в руки. Представь, что из карты в твои руки льется энергия. Эта энергия заполняет все тело. Чтобы воспринять ее, тебе нужно быть максимально расслабленной. Если где-то чувствуется зажим, немедленно сними его. Тепло должно заполнить все твое тело. Теперь подумай о своем пути ведьмы и магической практике. Что она для тебя? Как охотно твое сознание принимает новую информацию? И готова ли ты двигаться дальше? Когда почувствуешь внутри себя четкое «да», открой глаза и верни карту в колоду. 6. Влюбленные. Несмотря на название и первое впечатление, этот аркан гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Безусловно, появляясь в раскладе, влюбленные указывают на связь между людьми, в первую очередь любовную. Однако помимо этого, карта указывает на выбор и испытание этим выбором. Считается, что аркан связывает те карты, которые выпадают по обе стороны от него, открывая прорицателю важные взаимосвязи между людьми или событиями. Символика карты. Изображение аркана «Влюбленные» отсылает нас к Ветхому Завету, к истории первых людей Адама и Евы. Они были предназначены друг другу, и здесь символизируют гармонию объединяющихся противоположностей – инь и ян, единство женского и мужского начал во всех проявлениях, от романтического партнерства до крепких партнерских связей. Яблоко. Яблоко – символ познания, обретения и мудрости, а еще здоровья и красоты. Без познания земной любви невозможно познание любви небесной. Здоровье и молодость нужны, чтобы воспроизводить многочисленное потомство. Древо познания и древо жизни. За спинами влюбленных два дерева. Первое, с яблоками и обвившимся вокруг ствола змеем, говорит об искушениях и соблазнах. Второе на изображении цветет и, согласно библейской легенде, плодоносит раз в год, чтобы даровать бессмертие. Истинная любовь бессмертна, но путь к ней лежит через испытания. Гора. Гора символизирует земной мир, а ее красно-оранжевые цвета – жизнь и любовь. Огненные крылья. Огненные крылья означают высшие силы. Связь изображенных на карте людей предопределена и судьбоносна, каким бы ни был итог. Она повлияет на их жизнь. Благословляющие руки. Этот символ означает, что вопрос, который задавался Таро, имеет все шансы разрешиться в пользу гадающего. Ангел здесь выступает в роли священника, благословляя пару. Если они сделают правильный выбор, придут к гармонии и единению. Толкование карты. Карта в прямом значении. Судьбоносная встреча. Свидание и секс. Необходимость сделать выбор. Любовный интерес. Карта в перевернутом значении. Нарушение гармонии, разлад, ссора. Искушение. Безответные чувства. Неприятные последствия действий, совершенных под влиянием эмоций. Влюбленные в раскладах. Расклад на ситуацию. Хорошая совместимость с человеком. Новое знакомство, которое может перерасти в партнерство. Эмоциональные переживания. Долгожданная встреча. Расклад на семейные отношения и любовь. Гармоничный союз. Новое сильное чувство. Выбор между двумя партнерами. Расклад на работу и финансы. Прибыль в результате совместной работы. Работа в команде. Необходимость выбрать между двумя проектами или двумя профессиями. Определение вида магического воздействия. Любовная магия, привороты, присушки. Диагностика проведенного ритуала. Обряд сработает в обе стороны. И на мага, и на объект воздействия. Настройка на аркан влюбленные. Расположи карту на уровне глаз. Внимательно всмотрись в изображение, как бы впечатывая ее в память. Закрой глаза, держа в памяти изображение влюбленных. Представь, что повсюду в окружающем пространстве парят золотые нити. Это энергия любви, которая всюду и везде. Твоя задача — собрать эту энергию, заключить ее в карту. Вообрази, что вокруг аркана собираются эти золотые нити, образуя плотный светящийся кокон. Постарайся увидеть, как этот кокон насыщает карту энергией любви. Затем этот кокон сжимается, входит в аркан, и тот начинает светиться. Свет осеняет все вокруг, в том числе и тебя. Ты должна почувствовать эмоциональный подъем. Даже если это чувство пока реально не ощущается тобой, просто представь, что оно есть где-то там, внутри тебя. Постарайся вызвать его искусственно. Можешь вспомнить о чем-нибудь вдохновляющем. Как только ты почувствуешь подъем, можешь открывать глаза. Настройка окончена. 7. Колесница. Аркан колесница означает владение своей магической силой. Наездник управляет двумя энергиями, одна из которых – интеллект, другая – эмоции. Это карта баланса и гармонии. Человек, в чьей жизни все сбалансировано, движется по жизненному пути легко и стремительно. Символика карты. Аркан колесницы всегда говорит о стремительном движении вперед. Победа, прорыв, начало нового жизненного этапа. Часто буквально указывает дальнюю поездку или перелет. 2 сфинкса. Вместо лошадей в колесницу запряжены 2 сфинкса, черный и белый. Белый означает интеллект, дух. Черный – эмоциональную и подсознательную сферу. Для счастья и гармонии нужно, чтобы обе эти сферы были одинаково хорошо развиты. Но человек должен иметь над ними полный контроль. Так же, как возница имеет контроль над сфинксами. Луна – оплечье. Доспехи возницы украшены необычным образом. На оплечьях у него две луны с человеческими лицами. Одна улыбается, другая спокойна. Луна отвечает за эмоции. Жизнь невозможна без чувств. В ней должны присутствовать и радость, и грусть. Волчок. Волчок или юла – не просто детская забава. Это простейший пример гироскопа, благодаря которому работает большинство навигационных приборов. Во время вращения волчок сохраняет устойчивость в одной точке опоры, но, теряя скорость, падает. Город. За спиной у возницы – город. Это не просто место, где живут люди. И это средоточие порядка и законности. Безопасное место, которое возница покинул и теперь открыт всем опасностям, лежащим за городскими стенами. Толкование карты. Карта в прямом значении. Открытая дорога – успех в начинаниях. Карьерный рост – движение вперед. Энергия и воля. Перемены в жизни. Путешествие. Карта в перевернутом значении. Препятствия на пути. Проблемы с работой. Переутомление. Неудача. Колесница в раскладах. Расклад на ситуацию. Путешествие или приключение. Все связанное с транспортом и движением. Для реализации плана требуются незамедлительные действия. Вопрошающий контролирует ситуацию. Расклад на семейные отношения и любовь. Стремительное развитие отношений. Возможно, несовпадение интересов в паре. Отношения на расстоянии. Расклад на работу и финансы. Улучшение материального положения. Командировки. Иногда смена места работы. Решительное движение к цели. Определение вида магического воздействия. Магического воздействия нет. Диагностика проведенного ритуала. Есть препятствия для работы ритуала. Его необходимо повторить. Настройка на аркан колесница. Сядь в позу лотоса. Аркан колесница положи перед собой на полу. Закрой уши. Можно использовать беруши. И смотри на карту. Представь, что ты наездник на колеснице. Тихонько втяни воздух в ноздри, стараясь уловить присутствующие в нем запахи. Не нужно определять эти запахи словами. Достаточно, если ты просто что-то почувствуешь. После этого прочувствуй свое тело. Отследи как можно больше ощущений. Когда сделаешь это, закрой глаза и сосредоточь внимание на области третьего глаза. Помести туда аркан колесницы. Он теперь всегда будет с тобой, словно невидимая татуировка. Несколько секунд помедитируй, сосредоточив внимание на этой татуировке. Почувствуй движение в пространстве. Поймай это ощущение, продолжая осознавать, что на самом деле ты сидишь неподвижно. Затем открывай глаза и вынимай беруши. Настройка завершена. Восемь. Сила. Этот аркан символизирует великую мощь, власть и магическую энергию. Это может быть и жизненная сила, здоровье, физическая форма. А может быть и сила духовная, способность влиять на других людей. Символика карты. На аркане изображена молодая девушка, к которой словно кошка ластится лев. Девушка не испытывает страха перед зверем, а он покоряется ей. В некоторых школах Таро карта идет под номером 11, меняясь местами со справедливостью. Уэйд же поставил ее под номером 8. Здесь нет правильного или неправильного варианта, только опыт, на который опирались создатели колод. Независимо от нумерации, основой каждого аркана является архетипическая энергия, которая им управляет, и ее взаимодействие с последующими. Согласно вариации Уэйта, старшие арканы соответствуют зодиакальной последовательности знаков, то есть после рака, аркан колесница, идет лев, который и является центральным символом аркана сила. Справедливость же идет под номером 11 и соотносится таким образом со знаком весов. Цветущая бесконечность. Символ бесконечности – это вечный поиск нового и непрерывность жизненного цикла. Он находится прямо над венком из листьев и цветов. Это корона, но она легка и естественна, не несет в себе бремени материальной власти. Белоснежные одежды. Белый цвет туники, в которую облачена девушка, говорит о том, что сила требует чистоты помыслов. Сила в нечистых руках опасна как для других людей, так и для самого обладающего ею. Розы. Розы – символ любви и красоты. Сила должна быть направлена на созидание, на украшение этого мира. Нельзя тратить энергию на разрушение. Мир будет уродлив, и сила быстро иссякнет. Но тот, кто пользуется своей силой для того, чтобы изменить мир в лучшую сторону, только увеличивает свою мощь. Красота и гармония прибавляют сил. Лев. Лев символизирует физическую силу, инстинкты и желания. Это гордое, сильное и очень опасное животное, которое, тем не менее, покоряется девушке, тем самым показывая, что дух сильнее материи. Толкование карты. Карта в прямом значении. Запас жизненных сил, здоровье, исцеление от болезни. Контроль над действиями. Упорство и бесстрашие. Физическая любовь. Карта в перевернутом значении. Упадок сил – болезнь. Манипулирование – деспотизм. Слабости и невозможность противостоять искушению. Противовес материального над духовным. Сила в раскладах. Расклад на ситуацию. Для решения проблемы нужно проявить силу. Хорошие перспективы. Помощь кого-то влиятельного. Творческий подъем, энергичные действия. Расклад на семейные отношения и любовь. Большой сексуальный потенциал и страсть. Может указывать на зависимость от партнера. Крепкие и жизнеспособные отношения. Расклад на работу и финансы. Сильная мотивация и готовность идти на риск. Успехи и достижения. Упорный труд, который принесет заслуженные плоды. Определение вида магического воздействия. Месть, обратка, возвращение негатива в магической форме. Диагностика проведенного ритуала. Ритуал запустился в работу. Воздействие будет таким, как задумано. Настройка на аркан сила. Для настройки на аркан сила тебе понадобится карта и соль. Перед ритуалом постарайся войти в спокойное состояние, остановить внутренний диалог. Положи перед собой карту Таро. Закрой глаза. Представь, что твое сознание – это фотоаппарат. Открой глаза и посмотри на аркан сила. Нажми на спуск и запечатлей его в памяти. Закрой глаза и внутренним взором посмотри на снимок. В первый раз фотография аркана будет нечеткой. Проделай эту практику столько раз, пока все линии и цвета не запечатлеются в твоем сознании. Точно так же, без всяких посторонних мыслей. Встань, убери карту в колоду и съешь несколько крупинок соли. Настройка произведена. 9. Отшельник. Этот аркан всегда говорит о погружении в себя, но в целом значение его благоприятно. Только в раскладах на любовь карта проигрывается негативно, не обещает взаимности. Отшельник выбрал путь одиночества осознанно. Это его решение, мудрый выбор. Он ушел от людей, чтобы приобрести весь мир. Но прежде всего он стремится открыть мир внутри себя. Отшельник символизирует поиск и самопознание, а также опору на свои собственные силы и доверие небесам. Выпадая в раскладе, отшельник никогда не указывает результат. Энергия этого аркана – сам процесс и то, как он протекает. Символика карты. Посох. Символика посоха имеет схожее значение с жезлом. Это тот же скипетр силы, но в случае с отшельником он дает власть не над людьми. Опираясь на посох, отшельник проходит долгий путь, покоряя огромные расстояния. Кроме того, посох – это оружие. Прежде всего, оружие духовное, от искушений и соблазнов. А еще может быть жезлом мудреца и волшебника. Цветы. Отшельник стоит на заснеженной горной гряде, где нет растительности. Лед вокруг указывает на эмоциональный холод. Но перед фигурой цветущий куст, символизирующий, что для сильных духом нет ничего невозможного. Даже в снегу могут распуститься цветы. Фонарь. В руках у отшельника фонарь. Людям нужен источник света, чтобы идти без страха. Это символ осмотрительности. Отшельник освещает себе дорогу и предвидит каждый свой шаг. Кроме того, фонарь на этом аркане символизирует внутренний свет, знание, которое отшельник несет с собой. Толкование карты. Карта в прямом значении. Опора на себя – внутренняя сила. Уход в себя – погружение в свой внутренний мир. Встреча с духовным наставником. Поиск собственного пути. Карта в перевернутом значении. Отсутствие опоры – беспомощность. Неосмотрительность – неблагоразумность. Одиночество и тоска – неверно выбранное направление. Отшельник в раскладах. Расклад на ситуацию. Появление наставника – встреча с мудрым человечком. Самостоятельное решение проблем. Необходимость успокоиться и внутренне собраться. Расклад на семейные отношения и любовь. Одиночество, скрываемые чувства и эмоции. Совет не торопить события в отношениях. Расклад на работу и финансы. Период, когда лучше воздержаться от трат. Проект, в котором вся нагрузка ложится на плечи вопрошающего. Может указывать на фрилансера, индивидуального предпринимателя, того, кто работает на себя. Определение вида магического воздействия. Следует вытянуть дополнительную карту. Положительный аркан укажет на наличие магической защиты. Негативный – на порчу, на одиночество и закрытие путей. Диагностика проведенного ритуала. Ритуал не сработал. Настройка на аркан «Отшельник». Для настройки тебе понадобится карта «Отшельник», соль и свеча. Выключи свет, задерни шторы и зажги свечу. Положи карту «Отшельник» перед собой. Смотри неотрывно на свечу, вдыхая и выдыхая в ритме сердца. Вдыхая, представляй, как энергия пламени свечи опускается в аркан «Отшельник». Выдыхая, думай о том, что энергия из карты – поднимается обратно в свечу. Постарайся не моргать, сколько сможешь. Как только на глазах появятся слезы, сморгни, намочи кончик указательного пальца левой руки в слезе и опусти в соль. После этого погаси в соли свечу. Соль раствори в воде и вымой в этой воде руки. Вытри насухо одноразовым полотенцем и убери карту в колоду. 10. Колесо фортуны. Чаще всего этот аркан трактуют как карту предопределенности человеческой судьбы. Но на самом деле не все так просто. Насыщенная символика колеса фортуны говорит о том, что судьба – это то, на что можно и нужно влиять. В конце концов, колесо – это всего лишь механизм, и человек может вращать его в ту сторону, в которую нужно ему. Случайностей не существует. Есть закономерности. Символика карты. 4 крылатые фигуры. 4 фигуры в каждом углу карты соответствуют 4 знакам зодиака. Тельцу, льву, скорпиону, орел, одна из ипостасей скорпиона, и водолею, а также стихиям, соотносимым с этими знаками, и 4 сторонам света. Сфинкс. Сфинкс – Существо, которое охраняет портал к сокровищам Вселенной. Человек, ответивший правильно на вопрос сфинкса, получает все земные блага и тайное знание. Но если человек не знает ответа, его ждет погибель и разорение. Сфинкс указывает на то, что в любых обстоятельствах нужно искать правильные ответы. Змея. Змея – символ мудрости и исцеления. Демон. Демон находится в самом низу колеса. Он символизирует несчастье, которое происходит с человеком, когда судьба ему не благоволит. Тем не менее, демон подпирает собой колесо фортуны, помогает ему крутиться. Это значит, что любые несчастья временны. Это всего лишь уроки на пути. Толкование карты. Карта в прямом значении. Удача – счастливый случай. Судьбоносные перемены. Поездка – путешествие. Судьбоносные перемены. Карта в перевернутом значении. Повторяющиеся жизненные сценарии. Ситуация по кругу. Невезение или неприятные сюрпризы. Непредсказуемость и риск. Колесо фортуны в раскладах. Расклад на ситуацию. Расширение горизонтов, как духовных, так и физических. Кармический урок, который должен быть пройден. Позитивные перемены. Прогресс в ситуации. Расклад на семейные отношения и любовь. Кармические отношения. Позитивные перемены в личной жизни. Быстрое развитие отношений. Шаг вперед. Расклад на работу и финансы. Неожиданное поступление денег. Карьерный рост и повышение зарплаты. Крупные и выгодные приобретения. Определение вида магического воздействия. Следует вытянуть дополнительную карту. Положительный аркан укажет на обряды успеха и привлечение желаемого. Негативный – на ритуалы по отнятию ресурсов, переклады болезней и неудач. Диагностика проведенного ритуала. Ритуал запустился в работу, и воздействие скоро проявится. Настройка на аркан колесо фортуны. Сядь удобно, расслабься как следует. Колесо фортуны положи на колени. Можно держать его в руках. Глаза прикрой так, чтобы взгляд падал вниз, на аркан. Руки положи на бедра, ноги не скрещивай. Дыши размеренно и ровно. Следи сознанием за каждым вдохом и выдохом. Гони от себя все посторонние мысли. Сосредоточься только на дыхании. Когда тебе удастся сконцентрироваться, вообрази себе колесо фортуны, которое медленно вращается и поднимает тебя наверх. Ты получаешь все, что хочешь. Успех, любовь, деньги. И всякий раз говори себе: «У меня это есть. Я этим владею». Когда почувствуешь, что у тебя есть все, что нужно для спокойной, свободной и счастливой жизни, остановись. Когда поймешь, что можешь на самом деле иметь все это, настройка будет завершена. Аркан открыт и начал работать. 11. Справедливость. Этот аркан означает личную ответственность и необходимость платить по счетам. Карта в раскладе может быть как благоприятной, так и нести с собой дискомфорт. По ней человек оценивает и бывает оценен сам, и каждый получает по заслугам. Если усилия были приложены в верном направлении, если ощущение собственной правоты не поддается сомнению, справедливость обещает достижение цели. Символика карты. Меч. Меч здесь символизирует остроту ума. Холод и ясность мысли, с которыми принимается решение и выносится вердикт. По справедливости нет места сантиментам. Это строгая карта. Пурпурный занавес. Цвет в арканах Таро играет символическое значение. И в этом случае тоже. Фиолетовый занавес за спиной изображенной фигуры несет ассоциацию с высшими сферами, означает данную свыше власть, мудрость и благородство. Глаза. Считается, что центральной фигурой на этом аркане никто иная, как Фемида, богиня из греческих мифов, несущая правосудие и порядок. Однако традиционно на изображениях Фемиды у нее завязаны глаза. Здесь же они открыты. Это приводит к пониманию субъективного восприятия понятия справедливости. Для каждого она может оказаться своей. Это особенно актуально, если этот аркан выпадает в раскладе на личные отношения. Шкура змеи. У справедливости необычная деталь одежды, похожая на две змеиные шкуры. Символ змеи указывает на мудрость, но змеиная шкура – это символ мудрости, лишенной яда. Знание не должно разрушать. Весы. Весы – традиционный символ оценки. Он призывает человека быть взвешенным и аккуратным в принятии решений, стремиться к гармонии и равновесию. Толкование карты. Карта в прямом значении. Дисциплина, порядок, равновесие. Решение будет найдено с помощью переговоров. Все договоренности будут соблюдены. Защита и поддержка со стороны закона или влиятельного лица. Карта в перевернутом значении. Осуждение, месть, наказание. От претензий придется отказаться. Деловые партнеры ненадежны. Нужно опасаться обмана. Справедливость в раскладах. Расклад на ситуацию. Взаимодействие с бюрократической системой, юристами или судопроизводством. Необходимость соблюдения правил, совет вести честную игру. Для достижения цели нужно выработать четкий план действий. Оформление документов от получения справки до регистрации брака. Расклад на семейные отношения и любовь. Заключение брака, узаконивание отношений. Верный и порядочный партнер. Равновесие и компромисс в паре. Взаимовыгодный союз. Расклад на работу и финансы. Справедливое вознаграждение. Честное распределение дохода между коллегами. Решение налоговых вопросов. Профессионализм и грамотное выстраивание рабочего процесса. Определение вида магического воздействия. Следует вытянуть дополнительную карту. Положительный аркан укажет на отсутствие воздействия. Негативный – на ритуалы по подавлению воли или магический откат. Диагностика проведенного ритуала. Ритуал запустился в работу. Настройка на аркан «Справедливость». Сядь удобно, возьми в руки аркан «Справедливость». Закрой глаза и сделай 10 глубоких вдохов. Вдыхая, представляй, что воздух входит в область солнечного сплетения. Когда выдыхаешь, представляй, что погружаешься сознанием в аркан. Через солнечное сплетение ты проваливаешься внутрь карты «Справедливость» и оказываешься в пустой темной комнате, посреди которой стоит большое зеркало. Ты смотришь в него, но видишь не себя. Тебе показывают события, которые тебя особенно огорчили в жизни. Это могли быть потери, трагические ошибки и тому подобное. В этот момент ты можешь испытать некоторый дискомфорт. От всех этих картин зеркало покрывается темной паутиной. Представь, что ты берешь тряпку и смахиваешь с зеркала паутину черных дней. Теперь в твоей жизни остался только один позитив. Представь, что на экране зеркала появляется самое счастливое событие, которое с тобой произошло. Переживи его вновь. На этом можно завершить настройку. Обратным путем выйти из солнечного сплетения, вздохнуть 10 раз и открыть глаза. Убирай аркан в колоду. Он открыт. 12. Повешенный. Повешенный – один из самых мистических и вместе с тем неблагоприятных в ситуационных раскладах аркана Таро. Но для ведьмы, если она задает вопрос о своем духовном пути, повешенный знаменует новую ступень. Символика карты насыщена энергией инициации и колдовских практик. Сама фигура, изображенная на ней, созерцает мир с другого угла, нестандартным образом, и поэтому ей открываются его мистерии. Символика карты. Перевернутая фигура. На аркане изображен молодой человек, подвешенный за одну ногу к дереву. И хотя аркан называется повешенный, все же он не изображает висельника. Юноша не может освободиться сам, однако он не стремится спуститься на землю. Спокойной позой демонстрируя готовность висеть столько, сколько потребуется. Этот образ отсылает нас к мифам о просветлении и обретении знаний. В скандинавском эпосе Один таким образом провисел 9 дней на мировом древе, получив в награду тайные знаки – руны. Таким образом раскрывается смысл этого аркана. Подняться на пути духовного роста и обрести силу можно, лишь принеся себя в жертву, отказавшись от того, что мешает развитию. Перекладина меч. Повешенный висит не на обычном дереве, а на перекладине в форме меча без эфеса. Меч – символ мудрости. Но так как дерево живое, перекладина означает мудрость, которая не останавливается в своем познании, но все время растет. Листья тиса. В европейских легендах тис называют деревом воскрешения. Оно охраняет врата между мирами и способно подарить бессмертие, несмотря на содержащийся в нем яд. Этот знак здесь говорит о символическом пороге между жизнью и смертью, миром материальным и миром духовным. Узел на правой ноге. Повешенный привязан к дереву именно за правую ногу не случайно. Он пошел на это испытание по собственной воле. Нимб. Сияющий диск вокруг головы символизирует святость и говорит о том, что этот человек чист сердцем и готов принять новые знания. Толкование карты. Карта в прямом значении. Зависшая ситуация. Отсутствие прогресса. Удачное время для духовных и магических практик. Необходимость чем-то пожертвовать ради обретения большего. Ограничение, напряженность. Карта в перевернутом значении. Отказ от обязательств. Магическая атака и причиненный ею вред. Бесперспективность ситуации. Эгоизм, позерство, незрелость. Повешенный в раскладах. Расклад на ситуацию. Совет выдержать паузу. Обдумать план действий как следует. Ускорить процесс не удастся. Необходимость нового, совершенно иного подхода к решению вопроса. Затруднение, которое, однако, позволит раскрыть себя. Продолжать действовать только в полной уверенности, что цель того стоит. Расклад на семейные отношения и любовь. Вынужденность поступиться своими желаниями ради партнера. Человек, о котором задавался вопрос, не собирается проявлять инициативу. На создание пары рассчитывать не приходится. Расклад на финансы. Невыгодное вложение, бесполезные траты. Риск оказаться жертвой финансовых махинаций. Необходимость экономить, отказывать себе в удовольствиях. Определение вида магического воздействия. Тяжелая порча, инвальтирование и обряды с вольтом. Диагностика проведенного ритуала. Ритуал не сработал. Настройка на аркан повешенный. В ауре человека находится 7 энергетических центров, каждый из которых отвечает за один вид жизнедеятельности. Эти центры называются чакрами. У каждой чакры есть свое имя, свой цвет и своя функция. Аркану повешенный соответствует Муладхара чакра. Находится в районе копчика. Чтобы открыть аркан, нужно завести эту чакру. Это делается перед сном. Положи перед собой аркан. Сделай вдох и начни плавно и медленно выдыхать. Выдыхай до тех пор, пока внутри совсем не останется воздуха. Можно втянуть живот и наклониться вперед, как бы сложиться пополам, чтобы выпустить весь воздух. Теперь задержи дыхание и медленно выпрямись. Сосчитай в уме до 30. Если тебе сложно задерживать дыхание сразу на 30 секунд, можно начинать с 10. После этого начинай очень медленно вдыхать. В идеале нужно добиться того, чтобы вдох длился столько же, сколько и задержка дыхания, то есть 30 секунд. Если практика отняла у тебя слишком много сил, отдохни и подыши, как тебе хочется. Затем снова приступай к упражнению. Всего нужно сделать от 5 до 10 задержек, насколько хватит сил. После практики следует лечь спать, поместив аркан повешенный в изголовье кровати. Утром он будет открыт. 13. Смерть. Несмотря на свою мрачность, этот аркан вовсе не предвещает ничего дурного, и тем более смерти. Даже в перевернутом положении аркан смерть можно толковать в позитивном ключе. Переход, окончание и трансформация – основные ее значения. Смерть забирает старое, отжившее, и очищает пространство для нового, молодого и свежего. Без смерти отживших идей невозможен прогресс. Этот аркан заставляет человека отказаться от всего, что ему мешает. Символика карты. Латы. Обычно фигуру смерти изображают как старуху в балахоне, с косой. Но на этом аркане смерть явно мужского рода. Это воин, закованный в латы. Смерть воюет со всем устаревшим, больным и нежизнеспособным. Чтобы отказаться от того, что отжило свой век, нужно быть смелым, как воин. В то же время это символ безжалостности перемен. От них не скрыться. Цветок смерти. Асфодель. У разных народов существовали цветы, которые принадлежали царству смерти. Эти цветы сажали на могилах. Их приносили умершему человеку, чтобы проводить его в последний путь. Асфодель, или иначе лилейник, упоминается в мифологии как один из таких цветков. Именно он и изображен на аркане, на знамени, которое смерть держит в руках. Это символ воскресения и будущей жизни. Смерть показывает, на месте отмершего всегда появляется новая жизнь. Поэтому не нужно отчаиваться. Золотой город. На заднем фоне изображены ворота золотого города. Это место, куда уходят души умерших. Золотой город – это символ того, что потери не были напрасными. Лошадь. Белая лошадь, на которой восседает смерть. Символ движения и стремительности времени. Священник. На изображении аркана мы видим еще 4 фигуры. Старый король мертв. Его жена и ребенок уже пали на колени в страхе и ожидании своей участи. Только священник смотрит на всадника и стоит в молитвенной позе. Священник здесь – это маг, посвященный. Он знает, что смерть несет обновление, и приветствует ее. Корабль. Корабль – это символ путешествия по жизни. Он напоминает о том, что мы в этом мире всего лишь странники. Рано или поздно корабль пристанет к гавани, где каждый человек обретет свое вечное жилище. Символ корабля призывает нас не привязываться к земной собственности. Ведь каюта корабля – это только временный дом. Толкование карты. Карта в прямом значении. Грядут перемены. Подходящее время для духовного роста и переосмысления жизни. Трансформация, преображение, инициация. Текущая ситуация подошла к концу. Карта в перевернутом значении. Крушение надежд и планов. Сопротивление переменам, которое все усугубляет. Слабость, пассивность, болезненность. Порча и негативные магические воздействия. Смерть в раскладах. Расклад на ситуацию. Неизбежные потери, но и новые возможности. Начало нового периода в жизни или процесса. Болезненные переживания и негативный взгляд на ситуацию. Освобождение. Расклад на семейные отношения и любовь. Выход отношений на новый уровень. На какой, подскажут соседние карты. исчерпавшие себя отношения. Расставание, развод. Кризис в отношениях. Расклад на работу и финансы. Потеря работы или источника дохода. Выход из финансового кризиса, если соседние карты благоприятны. Увольнение, смена места работы. Определение вида магического воздействия. Порча, погостное колдовство, чье-то злое намерение. Диагностика проведенного ритуала. Ритуал не сработал. Настройка на аркан смерть. Сядь удобно, расположи аркан смерть так, чтобы ты могла его видеть. Сделай несколько глубоких вдохов и выдохов. Представляй, что выдыхаешь накопившееся напряжение. Поочередно напряги, затем расслабь все мышцы тела, от макушки до ступней, как будто волна напряжения-расслабления прокатывается по всему телу. Если ощущаешь, что по всему телу разливается тепло, ты делаешь все правильно. Начинай медитацию. Расфокусированным взглядом смотри в центр аркана. Твоя задача – добиться состояния, когда ты ни о чем не думаешь, а просто сидишь и созерцаешь. Посмотрев на смерть несколько минут, можешь закрыть глаза. Вглядываясь в то пространство, которое будет открываться перед тобой, постарайся увидеть смерть внутренним зрением. Разглядывай аркан смерть до того момента, пока она не начнет исчезать. Когда ее образ исчезнет из сознания, настройка будет окончена. 14. Умеренность. Умеренность – карта тишины и гармонии. Она считается добрым предзнаменованием, а появляясь в раскладе, смягчает значение всех неблагоприятных арканов. Как и отшельник, умеренность говорит не об итогах, а о протекании процесса. Символика карты. Солнечный нимб. Знак солнца на лбу и расходящиеся лучи за головой ангела говорят о живительной энергии света. Два кубка. Ангел держит два кубка, и при взгляде на изображение появляется чувство, что эта вода бесконечно перетекает из одного в другой. Это символ движения жизни и знак того, что ничто не исчезает бесследно. И то, что опустело, вновь будет наполнено. Ирис. Ирис – это цветок непорочности и чистоты. Вода и земля. Одной ногой ангел стоит на твердой земле, а другой – на водной глади. Земля и вода – это две стихии, сочетание которых приводит к плодородию, к рождению новой жизни, к богатому урожаю. В то же время ангел также твердо опирается на воду, как и на землю. Это значит, что жизни можно доверять даже тогда, когда нет уверенности в окружающих людях и обстоятельствах. Толкование карты. Карта в прямом значении. В сложившейся ситуации уместна бережливость и сдержанность. Баланс духовного и земного. Приспособление и адаптация. Творчество и вдохновение. Душевное равновесие. Покой. Карта в перевернутом значении. Бесполезная трата сил. Холодность и равнодушие. Неопределенность в призвании. Дисбаланс, потеря равновесия. Умеренность в раскладах. Расклад на ситуацию. Медленный и спокойный ход событий. Стабилизация любых процессов. Неожиданная помощь со стороны. Жизненные бури закончились, впереди период стабильности. Расклад на семейные отношения и любовь. Ровные и гармоничные отношения с партнером. В случае вопроса о новых отношениях или человеке указывает на доброжелательное отношение без ярких чувств. Примирение после ссоры. Расклад на работу и финансы. Стабильность, работа в команде. Партнерство. Баланс между работой и отдыхом. Совет проявить бережливость и удержаться от лишних трат. Определение вида магического воздействия. Магического воздействия нет. либо период восстановления после избавления от него. Диагностика проведенного ритуала. Воздействие проявится спустя время, будет раскручиваться дольше, чем ожидалось. Настройка на аркан умеренность. Для настройки тебе понадобится несколько небольших зеркал и монеты самого крупного номинала. Расположи зеркала вокруг аркана умеренность кругом, чтобы внутри отражений получилось несколько коридоров с изображением умеренности. Вокруг этого сооружения разложи монеты. В любом порядке, но постарайся, чтобы они не отражались в зеркалах. Перед арканом поставь подсвечник с чайной свечой или любой другой, но обязательно невысокой. Погаси свет и зажги свечу. Выбери одно зеркало, лучше всего то, что прямо напротив тебя. И смотри на отражение свечи в лабиринте зеркал. Смотреть надо до тех пор, пока тебе не покажется, что внутри аркана умеренность начинается какое-то движение. Не жди явного движения. Тебе должно только почудиться, может быть, бессознательно. Это значит, что аркан открылся и начал работать. Настройку можно прекращать. Сначала погаси свечу и в темноте разбери всю конструкцию. Потом уже зажигай свет и убирай карту в колоду. 15. Дьявол. Из всех арканов Таро дьявол может быть самым сложным для толкования. Традиционно ему приписываются исключительно негативные значения. Однако вековая практика тарологов доказывает, что это не совсем так. Карта действительно несет с собой оттенок рока, но может выпасть в раскладе полезным советом вернуть себе контроль над ситуацией. В противном случае саморазрушения не избежать. Символика карты. Перевернутая пентаграмма. Пентаграмма сама по себе – это символ божественной природы человека. Вспомним витрувианского человека Леонардо да Винчи. В пятиугольник вписана фигура идеального человека – золотое сечение. В эпоху Возрождения с этим символом связывали также пять стихий – огонь, воду, землю, воздух и дух. Однако, как и многие другие символы, в перевернутом виде пентаграмма может нести в себе обратное значение – акцентировать низменные порывы, отрицание духовности, следование слепым инстинктам. Золотая цепь. Два человека у ног дьявола прикованы к его трону цепью. Это указание на одержимость и несвободу. Факел. В правой руке у дьявола горящий факел. Он опущен вниз и говорит о том, что катастрофа еще не наступила. Ее можно предотвратить. Хвосты. Люди на аркане имеют хвосты. Это говорит о том, что они в своем нынешнем состоянии ближе к животным, чем к человеку. При этом у женщины кончик хвоста в виде виноградной грозди, что намекает на опьянение, а у мужчины в виде пламени, что означает пагубную страсть. Толкование карты. Карта в прямом значении. Большие амбиции. Предстоит непростой выбор. Сильная сексуальная энергия. Риск оказаться в опасной ситуации. Зависимость или одержимость. Карта в перевернутом значении. Освобождение от зависимости. Разоблачение обмана. Злоупотребление властью или полномочиями. Риск магической атаки. Дьявол в раскладах. Расклад на ситуацию. Шаткое положение – нестабильная ситуация. Обман, клевета, вероятность стать жертвой чьей-то хитрости. Ухудшение здоровья в результате вредных привычек. Провал планов. Расклад на семейные отношения и любовь. Измена партнера, если вопрос о семейных отношениях. Сильное сексуальное влечение, вспышка страсти. Одержимость партнером, сильная эмоциональная зависимость. Расклад на работу и финансы. Достижение материального благополучия нечестными способами. Мошенничество, обман со стороны деловых партнеров. Обогащение за чужой счет. Риск эксплуатации со стороны начальства. Рабочее ярмо. Определение вида магического воздействия. Приворотные ритуалы, обряды по сведению судеб и подавлению воли. Диагностика проведенного ритуала. Ритуал запустился в работу, но результат воздействия может быть непредсказуемым. Настройка на аркан «Дьявол». Ритуал стоит выполнять на пустой желудок. На твердую ровную поверхность положи аркан «Дьявол». Сядь перед ним. Спина должна быть прямая. Закрой глаза. Руки и ноги не скрещивай. Дыши размеренно, выбрав за основу ритм своего сердца. Теперь втяни живот так сильно, как сможешь. Затем опусти подбородок, стараясь коснуться им груди, и сделай глотательное движение, но не сглатывай. Задержка дыхания длится, пока не почувствуешь легкое головокружение. Затем отдохни, выровни дыхание и снова повтори практику. Всего 3 раза. После этого расслабь горло, подними подбородок. Очень медленно и глубоко вздохни. Очень сильно зажмурь глаза. Затем резко открой. Настройка завершена. 16. Башня. На этом аркане изображена падающая башня. Она разрушена стихией. Молния бьет в ее вершину. Башня рушится, люди падают вниз. Аркан башня – предвестник бед в колоде Таро. Он говорит о том, что вопрошающего ждет крушение надежд. Ключевое значение карты – кризис, который давно назрел и, наконец, происходит. Еще одна неприятная ее особенность. Считается, что, появляясь в раскладе, башня определяет ход событий в негативную сторону. Однако любой слом несет в себе освобождение. Пусть дорога к нему и оказывается не самой приятной. Символика карты. Корона. На этом изображении 2 короны. Одна падает с самого здания, другая на голове человека, летящего вниз. Если первая символизирует невозможность контроля над происходящим, то вторая указывает на падение власть имущего. Считается, что падающие люди – это жрец и император, которые лишились своих привилегий из-за гордыни и понесли наказание за неправильные поступки. Молния. Молния – это неподконтрольная человеку стихия, которая здесь символизирует те обстоятельства, которые привели к краху. Башня. Башня выглядит основательно, но тем не менее рушится. Этот символ предупреждает, как бы ни были основательны планы, если твои цели и помыслы продиктованы гордостью и эгоизмом, тебя ждет крах. Серный дождь. Желтые капли на черном фоне – это серный дождь. Тот самый, что погубил библейские города Содом и Гоморру. Наказание свыше за нечестивость и праздность. Толкование карты. Карта в прямом значении. Ложные ценности станут очевидны. Болезненные, но необходимые перемены. Резкая перемена образа жизни, продиктованная обстоятельствами. Карта в перевернутом значении. Значительные потери. Крах планов. Аварии, катастрофы, стихийные бедствия. Башня в раскладах. Расклад на ситуацию. Разрушение привычного порядка вещей. Материальные потери. Может в буквальном смысле означать здание в вопросах о недвижимости, если рядом нет других негативных арканов. Внезапное потрясение. Расклад на семейные отношения и любовь. Конфликт, ссора. Кризис отношений, развод. Высвобождение сдерживаемых чувств и эмоций. Выяснение отношений. Расклад на работу и финансы. Крупные потери. Срыв договоренности. Потеря заработка, источника доходов. Определение вида магического воздействия. Тяжелые и разрушительные магические воздействия. Диагностика проведенного ритуала. Ритуал не сработал. Настройка на аркан башня. Ритуал выполняется лежа на спине. Поверхность должна быть ровной и твердой. Лучше всего на полу. Аркан башня положи под спину. Согни ноги в коленях и поставь их так, чтобы между коленями было расстояние 20-30 сантиметров. Сосредоточься на ощущениях в спине. Ты должна чувствовать каждую точку, которой спина соприкасается с полом. Плечи не должны быть приподняты. Добейся того, чтобы плечи лежали на полу. Руки согни в локтях так, чтобы коснуться кончиками пальцев подмышек. Закрой глаза. Свободно вдыхай и выдыхай, фокусируя внимание на той части спины, под которой лежит аркан башня. Концентрируйся на этом месте до тех пор, пока не почувствуешь в нем жар и пульсацию. Это будет означать, что аркан открылся и настроился на твою волну. Можешь заканчивать настройку. 17. Звезда. Это один из самых благоприятных старших арканов. Если звезда выпадает в раскладе, даже в перевернутом виде, значит, есть надежда на лучшее. Звезда говорит, какие бы ни случались неприятности, все завершится хорошо. Аркан звезда минимизирует потери, дает исцеление и надежду. Даже если рядом находятся карты дьявола или башни, звезда смягчит их негативное влияние. Символика карты. Восьмиконечная звезда. В небе большая звезда с восьмью лучами. Число 8 выбрано не случайно. Это нумерологический код самого аркана. Ведь в колоде он идет под номером 17. 1 плюс 7 равно 8. Восьмерка в нумерологии – это посредник между земным и небесным мирами. Причем посредник благой. До небес он доносит вести о хорошем поведении людей, а до земли – о вознаграждении и удаче. Восьмиконечная звезда – очень древний символ, предвестник замечательных событий. Птица. Птица тоже означает проводника между небом и землей. А еще это и символ человеческой души. На аркане звезда – птица счастлива. Она сидит на прекрасном зеленом дереве. У нее есть еда и вода. Этот символ указывает на то, что душа вопрошающего будет удовлетворена и спокойна. Два кувшина. Девушка на аркане держит два кувшина, из которых бесконечно льется вода. Из одного кувшина она поливает землю, на которой растут цветы. Но зачем она льет воду в озеро? Этот символ указывает на то, что ресурсы нужно восполнять. Несмотря на то, что небеса благоволят вопрошающему, ему и самому нужно заботиться о себе. Хорошо есть, нормально спать, заниматься духовными практиками. И тогда источник энергии не иссякнет. Земля и вода. Одной ногой девушка опирается на землю, а другой стоит на воде. Похожий символ мы уже видели в аркане «Умеренность». Земля – это видимая опора. Люди, финансовые ресурсы, семья, работа и другие вещи, которые можно увидеть, пощупать. А вода – это невидимая поддержка. Это может быть помощь высших сил или собственное душевное спокойствие. Толкование карты. Карта в прямом значении. Помощь свыше. Высокие цели и хорошие перспективы. Вдохновение. Слава. Желание сбудется. Карта в перевернутом значении. Высокомерие. Упущенные возможности. Нереализованные желания. Холодное отношение. Звезда в раскладах. Расклад на ситуацию. Благоприятное время для действий. Иди вслед за своей мечтой. Дорога открыта. Поездка или праздник. Творческий подход к решению задачи. Судьбоносное решение. Расклад на семейные отношения и любовь. Новая влюбленность. Отношения на расстоянии. Виртуальное знакомство. Объяснение в любви. Признание. Счастливые отношения. Расклад на работу и финансы. Финансовое равновесие. Доход от творчества. Ожидаемая прибыль будет получена, но не скоро. Определение вида магического воздействия. Обряды на исполнение желания и магическую защиту. Диагностика проведенного ритуала. Ритуал запустился в работу, но воздействие будет слабым. Настройка на аркан звезда. Возьми аркан звезда в руки. Закрой глаза. Определи отрицательную эмоцию, которую ты испытываешь чаще всего. Это могут быть страх, печаль, подавленность, гнев, неуверенность, безразличие и другие. Вспомни самый запоминающийся случай из ближайшего прошлого. От 1 до 3 дней. Когда ты испытывала это чувство? Пусть он всплывет в твоей памяти как можно ярче. При помощи воображения вернись в ту ситуацию и постарайся вызвать в себе эту эмоцию. Усиль ее, накали до предела. А теперь подумай, что могло бы заставить тебя поменять эту отрицательную эмоцию на противоположную ей? Грусть на радость, злость на любовь, неуверенность на подъем духа. Быть может, хорошее известие или нежданный подарок. Представь, что ты получила это, и от твоей печали, гнева, подавленности не осталось и следа. Пофантазируй. Представь, как тебе сообщают хорошую новость или вручают подарок. Испытай радость, погрузись в нее. Когда тебе действительно станет радостно, открой глаза и глубоко вздохни. Аркан открыт. 18. Луна. Это аркан мистиков. Луна относится к магическому миру, открывает двери в мир бессознательного, и этим соотносится с арканом жрица. Карта редко показывает физические события, но может акцентировать психологические моменты. Аркан говорит о том, что на тонком плане происходит множество вещей, на которые нужно обратить внимание. Иногда может указывать на период продолжительностью в 1 лунный месяц. Символика карты. Луна. Луна на аркане Таро Уэйта закрывает собой солнце, как во время затмения, указывая на время, когда сознание всего живого спит, а подсознание проникает во все жизненные сферы и влияет на них. Две башни. Две сторожевые башни – это 2 столпа человеческой личности. Интеллект – дух и эмоции – душа. Также они символизируют врата, ведущие к Луне, ко всему магическому и подсознательному. Собака и волк. Собака и волк воют на Луну. Это поведение роднит их, несмотря на то, что они принадлежат к разным видам. Собака олицетворяет то цивилизованное, что есть в человеке. Волк же – неукрощенные инстинкты и желания. Толкование карты. Карта в прямом значении. Страхи и сомнения. Совет развивать интуицию. Обман, заблуждение. Магические практики. Медитации, ритуалы, гадания. Сильные способности к прорицанию. Карта в перевернутом значении. Бегство от реальности. Эскапизм. Эмоциональные срывы. Может указывать на все, связанное с водой. От дождя до морского путешествия. Луна в раскладах. Расклад на ситуацию. Подходящее время для медитации, визуализации, психоанализа, духовных упражнений и магических практик. При соответствующем запросе может указывать на беременность. Психические нарушения, тревожность, мнительность и душевные расстройства. Творчество, активация фантазии и вдохновения. Расклад на семейные отношения и любовь. Карта может указывать на измену или скрытые мотивы. Сильная влюбленность и привязанность, вплоть до одержимости. Индикатор любовной магии, приворота, сексуальных привязок, либо, напротив, отворота и остуды. Следует достать дополнительную карту для прояснения. Расклад на работу и финансы. Прибыль от тайных источников. Нестабильность, шаткое положение дел. Ненадежные вложения. Индикатор творческих профессий. Художников, фотографов, реклама и шоу-бизнес. Все связано с иллюзиями и отражением внутреннего мира во внешний. Определение вида магического воздействия. Сексуальные привязки, привороты или, наоборот, остуды и рассорки. Для уточнения следует вытащить дополнительную карту. Диагностика проведенного ритуала. Ритуал сработает не в полную силу. Настройка на аркан Луна. Аркан Луна помести на уровне сердца. Укрепи его там. Сядь удобно, спина прямая, руки и ноги не скрещены. Закрой глаза. Сосредоточь внимание на символе Луны. Представь, что символ начинает светиться бело-голубым светом и одновременно увеличиваться в размерах. Он выходит за пределы твоего тела, комнаты, города, планеты. Он бесконечен, и энергия его тоже бесконечна. Затем представь, что в твоей груди, за символом, есть маленькое окошечко, крохотная форточка. Вообрази, как ты открываешь эту форточку и начинаешь вбирать в себя всю энергетику Луны. Окошко постепенно расширяется и превращается в очень широкую трубу-воронку. В эту воронку ты впускаешь символ, пропускаешь его через себя, сливаешься с ним. В какой-то момент ты должна утратить понимание, где ты, а где символ. Все это, конечно, будет проходить на уровне воображения, но пусть это тебя не смущает. То, что ты визуализируешь, реально существует, только на других, невидимых планах бытия. Когда почувствуешь полное слияние с арканом Луна, можешь заканчивать настройку. Аркан открыт и настроен на твою волну. 19. Солнце. Это аркан счастья и удачи. В нем нет никакой двусмысленности, кроме детского эгоизма, какой возникает при упоении счастливым моментом. Безусловно, появление этой карты в раскладе говорит об успехе и исполнении желания. Символика карты. Солнце. Солнце – источник жизни на нашей планете, высший аспект земного и символ духовного возрождения. Радость от его тепла и света концентрирует в себе все хорошее и прекрасное, что есть в материальном мире. Ребенок. Изображение нагого младенца здесь говорит, что настоящее счастье доступно лишь тем, кто способен, подобно ребенку, воспринимать мир с душевной простотой и искренностью. Лошадь. Белая лошадь уже встречалась нам в аркане смерть, но тогда на нем восседала смерть, уничтожитель и разрушитель всего отжившего и устаревшего. Теперь же на белой лошадке едет сама жизнь. Жизнь – это движение, и символ лошади призывает не останавливаться. Подсолнухи. Подсолнух – это цветок солнца, его маленький близнец в растительном мире. «Великое в малом», — говорит этот символ, «что вверху, то и внизу». Алый штандарт. Алое знамя в руках ребенка возвещает победу жизни над смертью. Красный цвет второ всегда означает чистую энергию, импульс, страсть и способности к лидерству. Толкование карты. Карта в прямом значении. Прилив энтузиазма, творческое вдохновение, наполнение энергии. Достижение цели. Лидерство и признание. Триумф. Прояснение ситуации. Открытие правды. Материальный достаток. Процветание. Отличное здоровье. Карта в перевернутом значении. Трудности с налаживанием контактов. Недопонимание. Самовлюбленность и эгоизм. Лень и праздность. Солнце в раскладах. Расклад на ситуацию. Достаточно количество энергии для любых начинаний. Праздник, веселье, теплые встречи. Отличное здоровье, хорошая физическая форма. Удача, достижение цели и радость от нее. Расклад на семейные отношения и любовь. Открытость и гармония в отношениях. Хорошее время для зачатия, если пара планирует детей. Признание в любви, предложение брака. Расклад на работу и финансы. Прибыль, материальное процветание, появление щедрого спонсора, предложение о денежной работе, повышение по службе, прибавка зарплаты, возвращение потерянных ресурсов, определение вида магического воздействия. Магического воздействия нет. Диагностика проведенного ритуала. Ритуал запустился в работу. Настройка на аркан Солнце. Для выполнения настройки нужно лечь на спину. Поверхность должна быть твердой и гладкой. Аркан Солнца положи на грудь. Закрой глаза. Представь, что тебя овевает огненный вихрь. Сильный, но безопасный. Ты становишься частью огненной стихии. Сроднилась с ней, поэтому чувствуешь только приятное тепло. Сосредоточься на этой мысли. Твои стопы наполняются теплым огнем. Он поднимается по голени к икрам, коленям, бедрам. Огонь наполняет паховую область, поясницу, живот. Поднимается выше, в грудь и в шею. Огонь заполняет твои руки, тепло касается лица. Твои щеки, губы, нос, лоб наполнены огнем. Голова окутана огнем. Ты горишь, но не сгораешь. Твое тело — только тонкая оболочка, наполненная огнем. Теперь представь себе, что эта оболочка растворяется и остается только огонь. Он соединяется с огнем, существующим во Вселенной. Огнем звезд и комет. Прочувствуй эту связь со вселенским пламенем. Выходить из ритуала настройки нужно в обратном порядке. Сначала огонь уходит из твоей головы, опускается ниже, доходит до стоп и улетает с огненным ветром. Ты восприняла огненную природу аркана Солнца. Карта открыта, настройка окончена. Двадцать. Страшный суд. В книге «Апокалипсиса» последний суд представлен как судебный процесс, в котором судьей выступает Бог. «Страшный суд» – так названо это апокалиптическое событие в русском переводе книги «Апокалипсиса». На все европейские языки оно переводится как «Последний суд». Но идея всеобщего воскресения и последнего суда гораздо древнее. Многие древние верования повествуют о воскрешении умерших и о том, что дела каждого человека будут взвешены на весах высшей справедливости. Эта справедливость учитывает не только поступки, но и то, что к ним привело. Аркан «Страшный суд» предлагает человеку возможность покончить с дурным прошлым и возродиться к новой, духовной, счастливой и наполненной жизни. Как и «Колесо фортуны», этот аркан считается кармическим. Если он выпадает ответом на вопрос или индикатором ситуации в раскладе, значит, речь идет о действительно судьбоносном моменте. Символика карты. Ангельская труба. Символ ангельской трубы указывает на зов, которому нельзя противиться или проигнорировать. Иногда это знак предпринимать решительные действия. Вставать и идти. Труба зовет. Красный крест. Флажок с красным крестом на трубе ангела – это символ призвания. Есть расхожее выражение «нести свой крест», но оно чаще всего употребляется в том смысле, что у каждого человека в жизни есть свои тяготы, с которыми придется мириться. Красный цвет креста на белом фоне означает, что истинное призвание человека не связано со страданиями. Красный – цвет жизни, победа над смертью. Когда человек находит свое призвание, все становится на свои места и идет как нужно. Обнаженное тело. Воскресшие люди на аркане «Страшный суд» обнажены. Это значит, что нужно сбросить с себя все старые одежды. В роли таких одежд выступают ложные убеждения, навязанные стремления, жизнь по чужим стереотипам. Все окружающее пространство, от близких людей до масс-медиа, навязывает нам определенный образ мыслей. Этот образ мыслей очень далек от того, к чему призвана наша подлинная сущность, наша бессмертная душа. Нужно оставить все эти ложные убеждения и освободить свое сознание. Гробы. Гробы на изображении четко дают понять, Стоящие в них люди были мертвы, а теперь живы, воскресли к новой жизни. Толкование карты. Карта в прямом значении. Пробуждение сознания, понимание верного пути. Подведение итогов, конец тяжелого периода и восстановление. Воздаяние по заслугам. Переоценка ценностей и начало нового этапа. Карта в перевернутом значении. Нерешительность и замешательство. Болезнь, серьезные потери, к которым привели поступки в прошлом. Разлука, отъезд, развод, вынужденный переезд. При соответствующем запросе, буквально, судебный процесс. Страшный суд в раскладах. Расклад на ситуацию. Конец кризиса, освобождение. Серьезный выбор, с решением которого не стоит затягивать. Выздоровление после тяжелой болезни, ремиссия. Трудности в семье разрешатся в самом скором времени. Возможен уход проблемного члена семьи. Расклад на семейные отношения и любовь. Прощение и примирение. Разрыв старых болезненных связей. Появление новой любви. Возрождение чувств к прежнему партнеру и возобновление отношений. Переход отношений на новый уровень, в том числе заключение брака. Расклад на работу и финансы. Увольнение, смена работы. Выбор профессии по призванию. Успешное завершение долгого проекта. Вознаграждение по заслугам. Определение вида магического воздействия. Обряд, направленный на восстановление справедливости. Диагностика проведенного ритуала. Ритуал запустился в работу, но возможно обратное воздействие – откат. Настройка на аркан «Страшный суд». Для этой практики ты должна проснуться раньше всех в доме, чтобы тебе никто не помешал. Найди уединенное место. Лучше всего у окна, там, где видно небо. Если есть возможность, выйди на свежий воздух, во двор или на балкон. Возьми в руки книгу и открой ее на странице с описанием аркана «Страшный суд». Положи открытую книгу на правую руку, а в левую возьми саму карту. Закрой глаза и начинай дышать в соответствии с сердечным ритмом. Один удар сердца – вдох, другой – выдох. Если в этот момент пульс учащен и тебе трудно дышать, следует сначала успокоиться и расслабиться, чтобы сердечный ритм выровнялся. Когда войдешь в ритм дыхания настолько, что перестанешь его замечать, представь себе тот предмет, тайну которого хочешь раскрыть. Например, деньги. Представляй их себе ярко, преувеличенно, столько, сколько ты хотела бы иметь. Твоя задача – вызвать в себе эмоцию желания. Когда она появится, представь, что предмет твоего желания сгорает дотла. Желание сразу уйдет. Ты почувствуешь пустоту. Это значит, настройка проведена правильно. Чтобы проверить себя, еще раз представь этот предмет. Отсутствие всяких эмоций скажет о том, что аркан «Страшный суд» открыт. Убирай карту в колоду. Постарайся в этот день как можно меньше общаться с другими людьми. Двадцать один. Мир. Мир – это последняя карта старших арканов Таро, замыкающая цикл и возвещающая его новое начало в аркане Шут. Эта карта говорит о гармонии и завершенности. Она предвещает удачное окончание дел. Круговорот жизни не останавливается, все идет своим чередом. Но здесь – та точка, где можно перевести дух и насладиться своим успехом, почувствовать покой и гармонию. Чаще всего в раскладах аркан проигрывается положительно. Символика карты. Тетраморф. С этим символом мы уже встречались в аркане «Колесо фортуны». Тетраморф – это четыре фигуры таинственных животных, каждая из которых представляет собой олицетворение четырех стихий, хозяина и стража четырех сторон света. Этот образ использовался еще в вавилонской мифологии, потом проявился в христианстве, упоминается также в древнекитайских учениях и у египтян. Тетраморф здесь говорит о слиянии всего в целое, центром которого становится пятый элемент – человеческая душа, изображенная в виде обнаженной девушки. Женское начало. Душа на этом аркане акцентирована женского пола, говоря о животворящем начале. Поза девушки напоминает повешенного, но теперь она достигла гармонии и не нуждается ни в изменении взгляда на мир, ни в принесении себя в жертву. Эти стадии уже пройдены, конечная цель достигнута. Жезлы-свечи. Символ жезла здесь подается в необычном виде. Это свечи, пламя которых светит и вверх, и вниз. Это знак равновесия и идеального баланса. Душа на карте словно танцует, держа их в руках. Лавровый венок и красные ленты. Лавр – вечно зеленое растение, венками из которых венчали головы победителей. Красная лента, которой он обвит, говорит о взаимосвязи всего сущего и вплетении материального в духовное. Форма венка – эллипс, напоминающий о яйце, которое во многих мифах само по себе является символом мироздания. Толкование карты. Карта в прямом значении. Достижение цели или жизненного этапа. Может говорить о поездках на большие расстояния, буквально на другой конец мира. Успех задуманного. Отменное здоровье, восстановление или полное выздоровление. Карта в перевернутом значении. Переворот дел с ног на голову. Конец чего-либо. Отношений, сотрудничества, проекта. Может означать попадание в незнакомую, враждебную среду. Мир в раскладах. Расклад на ситуацию. Исполнение желания. Большое количество контактов и нового общения. Новые перспективы. Расширение сферы влияния. Счастливый период в жизни. Расклад на семейные отношения и любовь. Примирение и объединение, если вопрос касался конфликта. Отношения на расстоянии, виртуальный роман. Для ищущих себе пару хороший знак. Настоящая любовь скоро появится. Исполнение искреннего сердечного желания. Расклад на работу и финансы. Процветание и изобилие. Получение наследства. Обретение своего дома. Покупка недвижимости. Определение вида магического воздействия. Действие амулетов и талисманов. Защитная магия. Диагностика проведенного ритуала. Ритуал не сработал. Настройка на аркан мир. Встань прямо, ноги поставь на ширину плеч. Руки вытяни перед собой так, чтобы они были параллельны друг другу и полу. Кисти отогни вверх, ладонями вперед, как будто хочешь что-то или кого-то остановить. Сжимай пальцы в кулаки изо всех сил. Напряжение в кулаках должно быть максимальным. Зафиксируй это напряжение. Медленно сосчитай до трех. Теперь напряги предплечье. Тоже максимально. Зафиксируй, сосчитай до трех. Напряжение в кулаках сохраняется. После трех счетов на предплечье напряги плечи, приподняв их. Зафиксируй, сосчитай до трех. Снова сосчитай до трех и на третий счет резко сбрось напряжение в руках, энергично кинув их вниз. Руки должны повиснуть плетями, плечи опуститься. Это нужно проделывать до тех пор, пока не почувствуешь в руках жар и тяжесть. Это будет означать, что все точки открылись и работают. Теперь возьми в руки аркан мир. Помести его между ладонями и выпусти в него этот жар. Когда почувствуешь на кончиках пальцев холодок, заканчивай настройку. Аркан открыт, можешь убрать его в колоду.